В небе звезды осветились, снег летел ко мне в окно. Боль терпения не давала, я ждала тебя давно. Первый крик, как звон куранта, сообщил такую весть, что пришел на свет ребенок, сын подарок от небес. Сын подарок от небес, мой тихий свет, мой ранний весенний лес. Каждый день твой первый жест я в сердце берегу, как самый главный текст. Сын подарок от небес, пусть будет легким твой земной крутой подъем и крест. Если вдруг устанешь, знай, мама рядом. Обними меня и просто отдыхай. Мы прошли с тобой вместе много раз вокруг земли, оступались, поднимались, но опять тихонько шли. Научились восхищаться блеском солнца и луны. Нам не страшны беды жизни, козни врагов не важны. Ты мой день и ты мой воздух, ты ответ на каждый. Почему я шепчу тебе спасибо той зиме и тому самому утру, одному, как смотрю в твои глаза. Время медленнее течет, пусть дорога будет долгой, но пускай она вперед ведет. Сын, подарок от небес, мой тихий свет, мой ранний весенний лес. Каждый день твой первый жест я в сердце берегу, как самый главный текст. Сын, подарок от небес, пусть будет легким твой земной крутой подъем и крест. Если вдруг устанешь, знай, мама рядом. Обними меня и просто отдыхай. Пусть сбываются мечты, я за каждое твое завтра помолюсь, и я, и все миры. Сын, подарок от небес, мой тихий свет, мой ранний весенний лес. Каждый день твой первый жест я в сердце берегу, как самый главный текст. Сын, подарок от небес, пусть будет легким твой земной крутой подъем и крест. Если вдруг устанешь, знай, мама рядом. Обними меня и просто отдыхай. Mm-hmm.